как вы поживаете и как поживает ваш скот. Это папа мне процитировал из вашего письма. Здравствуйте, дрянной, самовлюбленный и совершенно мне посторонний Владимир Афанасьевич Устименко. Знаете, почему я вам пишу так свободно, будучи знаменитостью? Потому что никогда не отправлю это письмо, так же, как и все другие, написанные вам много-много всякого, что было у меня на душе. И не только тут лежат письма, адресованные вам, и даже с марками, но и дома, на улице Красивой, я и оттуда вам писала, мое солнышко, мой дурачок, обидчивое мое трудное, несостоявшееся счастье. Или счастье не может быть обидчивым? Ах, да какое кому дело до того, что я кропаю на бумаге в квартире 90, дом 7, Москва, Сретенка, Просвирин переулок, Степановой, Варваре Родионовне. Ну и заплакала я, и наплакала на письмо. До этого тоже никому нет никакого дела, ни тебе, ни моему коллективу, ни единой живой душе во всем этом огромном воюющем мире. Слушайте, Устименко В.А., наш первый настоящий спектакль мы показывали уже в дни войны. Были папа и мама, и еще неопределенные дядечки с хлопотливыми выражениями лиц. И был известный критик Л.Ф.Л., сосредоточенный, суровый, в ремнях и со шпалой. Все другие чувствовали себя перед ним немножечко виноватыми. Это я не раз замечала, штатские перед военными как-то даже робеют в такие времена. И наш Виктор В. робел и, наклоняясь к критику, спрашивал, что он думает о спектакле, а тот качал ногой в новом красивом сапоге и, чувствуя, как мы все, и папа, и мама, и артисты, прислушиваемся к его молчанию, все молчал и молчал, качал и качал ногой и ничего не говорил, пока не кончилась тревога и не сыграли отбой. Только тогда он потянулся с зевком и хрустом и произнес всем нам медленно и, знаете, со значением: «Боюсь, дорогие друзья, не оказаться бы вам в смешном положении перед историей. Классиков такие дни!» Наша толстая Настя, она ужасно толстая, Вовка, ходит в перевалочку, туфли номер 40, и то с трудом, добрая-предобрая и плаксивая, разгримировывалась и плакала от обиды. Виктор Викторович ходил за нашими спинами и, стискивая кулаки, словно в мелодраме, декламировал: «Так не понять душу наших исканий!» И разве наши мальчики не копали окопы? Разве четверо наших ребят не в ополчении? Разве мы не гасим зажигалки, увиливаем? «Не увиливаем», — плача сказала Настя. Плачет она, между прочим, басом. И я тоже подтвердила, что мы не увиливаем. Что бы там ты ни воображал, Устименко, в твоей кхаре, как бы ты ни презирал всех, кроме себя, мы тут тоже люди, в чем ты сейчас и убедишься, самодовольный и ограниченный доктор. Теперь я буду писать в третьем лице, иначе получится хвастовство. Вскоре ее, то есть меня, В.С., пригласили в небольшой желтого цвета двухэтажный дом на Гоголевском бульваре. Там было очень чинно, и вежливые моряки с золотыми нашивками разговаривали в коридоре. Внизу у парадной стоял матрос, тоже очень вежливый, со странной дудочкой на груди и с ружьем в руке. В кабинете ее пригласили присесть. Военный моряк того склада, какими бывают командиры кораблей, с обветренным лицом и острым, как ей показалось, взглядом, сидел за большим письменным столом и, перелистывая пальцем журнал, говорил по телефону про софиты, про клеевые краски, про искусственный шелк и про вазелин с полным знанием театральных дел. Это было немного странным, что вместо пушек или пароходов или выстрелов он говорил про искусственный шелк, перванш и электрик, но это было именно так, и она скоро поняла, что он просто начальник всех морских и океанских театров, что у него такая работа, и что ему даже не полагается говорить «залп», «огонь», «полный поворот». Этим, видимо, занимались другие военные моряки, а он этим, быть может, занимался, когда был совсем молодым. «Разрешаю подать на меня рапорт», — наконец произнес начальник всех театров.